10. Казалось бы, пирату хорошо жилось у пастухов. Его кормили, с ним хорошо обращались. Когда ударили сильные морозы и лайки догу, с ее коротковатой и не слишком густой шерстью стало холодно, Нюргуяна шила пирату одежку. Одеяло из оленьего меха. Одеялка оборачивалась вокруг туловища и застегивалась на спине ремешками. Спал пес не в снегу, а в будке, также из оленьего меха, натянутого на каркас. Будку смастерил Чейвин. А собаки заботились. И она отвечала на людскую заботу неустанным трудом, редкой понятливостью, послушанием. Как ездовой олень возила Чейвина, стоящего на лыжах, на обход табуна. Такой способ передвижения был в диковинку для пастухов, и они хвалили бригадира. «Здорово придумал!» Превосходно шла по боровой дичи. То глухарь, то косач, то куропатка разнообразили пищу пастухов. Но в глазах пирата поселилась ни на минуту не исчезавшая тоска. Посторонний человек мог подумать, что пес поражен каким-нибудь недугом, и испытывает постоянную боль. Нет, пират был совершенно здоров, полон молодых сил и не знал боли физической. Его изводила совсем другая боль, страшнее самого тяжкого физического недуга — тоска по хозяину. Хозяином своим он считал только одного человека, который много дней назад улетел в чреве огромной ревущей птицы. Облик Константина, запах его сапог, штормовки, рук, бороды пират помнил отчетливо и мог бы узнать среди сотен других запахов. Чейвина он не мог полюбить даже в том случае, если бы точно знал, что хозяин покинул его навсегда. Пес не умел переносить свою любовь на другого человека, как это нередко делают люди и беспородные дворняги. Он был из благородной породы однолюбов. Пират подчинялся Чейвину вынужденно. Уж так сложилась его жизнь. Случись невозможно. Пес вдруг узнал бы, где находится аэродром, с которого улетел его хозяин, и он тотчас покинул бы Чейвина. И еще по одной причине пират никогда бы не смог полюбить Чукчу. Он пленил его, взял хитростью и силой, а людского коварства собаки не прощают и не забывают. Меж тем в работе дни бежали с удивительной быстротою. На обильной мясной пище от постоянной физической нагрузки пират рос и креп не по дням, а по часам. Все шире раздавалась грудь, круче и рельефнее становились бока. Ростом он уже перегнал взрослую восточноевропейскую овчарку. Тому причиной была кровь огромного фараона. Пастухи часто кочевали с табуном и ездовыми оленями. Мчались дни, бежали недели. Текла жизнь пастухов. Истоптанный с выеденными лунками участок тайги сменялся свежим пастбищем. За снежными долинами, по пояс проваливаясь в сугробах, гнали пастухи табун. Под 60 морозец дерет ноздри, першит в глотке. Жиденькие усы и бороденки оленеводов обледенели, спаялись кожей. Но зимою, по единодушному убеждению оленеводов, еще не сего легко кочевать. Вот летом, да, топкая марь, гнус и мошка, зажирающая олешка в насмерть, то и дело вспыхивающая копытка. Забот не оберешься. Летом теряют веси и олешки, и пастухи. Пират хорошо усвоил ритм кочевой жизни, не ленился в работе, охотно подчинялся приказам. И со стороны могло показаться, что пес вполне доволен своей жизнью, если бы не его взгляд, захлестанный тоской. Ночь стеклянно-прозрачна, чутка, хрустнет тонкая веточка, морозом перебитая, а раздастся звук ружейного выстрела. Лунища с добрую избу в трех широких и четких радужных кольцах, и свет от нее ярок, пронзителен, как от огромной неоновой лампы. Он затопил долину, выхватил ложбинки замерзших ручьев, посеребрил затянутые в ледяной панцирь деревья. Мохнато шевелились, горели чистым разноцветным огнем крупные звезды. За крупными звездами тоже звезды, только помельче, за ними еще мельче. А дальше размашистыми поземными полосами прозрачной дымкой струилась звездная пыль. Табун дремал в долине. Оттуда слышался непрерывный звук пережевываемой жвачки. Самих оленей не было видно. Они слились со снегом, только различались рога. Их было так много, что казалось, долина заросла ветвистым кустарником. Закончив обход табуна, Чейвен настелил на снег пушистых кедровых веток, прилег отдохнуть, карабин повесил на сук дерева. Он был на ночном дежурстве. Чтобы не заснуть, пастух покуривал трубочку и разговаривал с пиратом, который тоже прилег рядом. «Олешки спят, мостной нам перекурить, вису по хлосам, тоской спокойски хеологу, а он и не вспомнит о тебе. Нехорошо это, приусить собаку и просить ее, нехорошо, все равно, что мало тетё просить». Пират внимательно слушал, склонив на бок голову, будто понимал человеческую речь. Чейвен говорил еще долго, вспомнил свою хворую жену, потом почем зря ругал Нюргуяну. 2 дня назад старуха где-то потеряла свою трубку. Бумаги в чуме не было, а курить ей очень хотелось. И тогда она свернула самокрутку из листка, вырванного из своего паспорта. Правда, успела скурить только один листок, И как не ругал ее бригадир, объясняя, что паспорт — важный документ, Нюргуяна не могла понять, что натворила. Совсем не паспорт медведю показывать. Все спрашивала глупая стрепуха. Пират вдруг вскочил, уши взлетели топориком. Несколько мгновений он жадно нюхал колкий морозный воздух, глядел на поляну, залитую луною. Потом с глухим рычанием бросился туда. Чукча проворно поднялся, сдернул с дерева карабин. На поляне, припадая к снегу, неслышно проплыла тень. Старик пригляделся. Из тени зеленоватым фосфорическим огнем блеснули глаза. Пастух никак не мог поймать волка на мушку. Она расплывалась в полумраке и выстрелил наугад. Зверь пересек поляну и скрылся в дебрях. За ним с лаем побежал пират. Чейвен передернул затвор и дважды выстрелил в воздух. Сигнал тревоги пастухам, отдыхавшим в чуме. Затем на лыжах побежал туда, где, не переставая, лаяла и лаяла собака. Через четверть часа старика нагнали свободное дежурство пастухи. Они были вооружены карабинами, бежали по следу. Вдруг лай затих. Вскоре показался пират. Пират ухватил Чейвена за рукав и потащил его обратно к табуну. Самое странное в поведении собаки было то, что она совершенно не обращала внимания на волка, которого преследовала с таким азартом минуту назад, даже тогда, когда зверь вновь показался возле людей. О загадочном поведении одинокого волка пока смутно догадывался только Чейвен. Бригадир приказал одному пастуху гнаться за хищником, а во главе других побежал за пиратом. Пес не отрывался от людей, то и дело возвращался, чтобы убедиться, спешат ли за ним пастухи. Шерсть на загривке дыбком — первый признак чует зверя. Он вел на другой конец табуна. Но вот пират залился в непрерывном лае, заметался на одном месте. В низинке волчья стая разрывала оленью тушу. Звери грызлись между собой, отталкивали друг друга, норовили ухватить кусок послаще. Голод притупил страх, и они не чуяли людей, а на собачий лай вообще не обращали внимания. Загремели выстрелы. Четыре волка, завертевшись колесом, рухнули подле своей растерзанной жертвы. Остальные бросились в рассыпную. Пастухи передернули затворы и успели выстрелить еще раз. И еще четыре волка распластались на снегу. Один из них тотчас зашевелился и начал уползать, оставляя за собой темный след. Пират длинными прыжками настиг хищника. Поединок был коротким. Через минуту зверь лежал, устремив звездное небо остекленевшие глаза. Стая была перебита наполовину. Оставшиеся в живых хищники, напуганные выстрелами, теперь не посмеют приблизиться к табуну. И только сейчас пастухи поняли хитрейший маневр, предпринятый волками. Матерый зверь, очевидно вожак, пытался увести людей и собаку, отвлечь внимание от оленей. Тем временем стая с другой стороны табуна напала на животных. Великолепным своим чутьем пират учуял стаю на большом расстоянии и заставил людей бросить погоню за матерым волком. Пастухи успели почти вовремя. Растерзан был лишь один олешек. Опоздая они хоть на четверть часа, потеря в табуне исчислялась бы десятками голов. «Умная собака», — сказал Чейвен, соскабливая ногтем со лба замерзший пот. «Сыны нет такой собаки», — подтвердил пастух якут. А пират тем временем бегал среди убитых волков, выхватывал клоки шерсти то одного, то другого зверя. Оставил он их только тогда, когда пастухи начали снимать теплые волчьи шкуры. У охотничьих собак пропадает к добыче всякий интерес, если ее коснулась человеческая рука. Пират носился возле чума, взлаивал. Оленеводы вышли из жилища. Они с недоумением глядели на собаку. Если бы она учуяла зверя, то вела себя совсем не так. Пастух якут высказал предположение. Уж не спесился ли пес? Несколько дней назад пират вступил в единоборство с росомахой. Росомаха уже сидела на оленьем загривке, и обезумевшая от страха и боли животное мчалась неведомо куда. Пират нагнал их. В длинном прыжке рванул хищника за ногу, и тот свалился с живой добычи. Неизвестно, чем бы кончился поединок. Похожая на маленького медведя росомаха, сильна, вертка, злобна. Не подоспей с метким выстрелом, Чейвен. Хищник замертво рухнул на снег, а у пирата на боку зияла глубокая рана. Вдруг росомаха была заражена страшной болезнью, бешенством, и передала ее собаке. Но беспокойство людей было напрасным. Все прояснилось через четверть часа, когда в небе загудел вертолет. Думает, Коська-хеолог летит, хозяин, сказал пастухам Чейвен и понимающе покачал головою. Чукча ошибался. Пират сейчас не ждал хозяина. Совсем по другой причине радовался пес. Ми-4 приземлился на таежной поляне. Из багажного отделения вышли главный зоотехник, главный бухгалтер и директор совхоза. Они облетали оленеводческие бригады. В каждой жили по неделе, а то и больше. С утра до вечера пропадали в табуне. 15 бригад, 25 тысяч олешек насчитывал совхоз. А паслись животные на территории, равной двум Франциям и трем Швейцариям. Директор привез пастухам новогодний подарок. 3 мешка свежих яблок сорта «Шафран». Свежие немороженые яблоки зимою на крайнем севере. Такой же дефицит, как вяленая вобла в городе. Фрукты, предназначены только для главных работников совхоза, пастухов, везли самолетом прямым рейсом из Алматы. Подобный рейс мог себе позволить совхоз-миллионер. Ми-4 взлетел и вскоре скрылся за сопкой. Машина прилетит за руководителями совхоза через неделю. Пастухи и начальство прошли в чум. Нюргуяна накормила гостей обедом. За чаем директор попросил Чейвана рассказать о главных новостях в бригаде. Чукча прикинул, с чего бы начать, и поведал о своей собаке, которой сыны нет. Рассказал, как она спасла олешек от волчьей стаи, как бесстрашно вступила в поединок с росомахой, как возит его, Чейвана, на обход табуна. «Хоть пиши приказ, да примируй твою собаку», — усмехнулся директор. «Но где же она? Приведи, похвастай». Бригадир вышел из чума. Пирата возле жилища не было. Кричал, звал, бесполезно. Собака будто сквозь землю провалилась. Наверное, сверя посёл, в тайху сёл, скоро приписыт, сказал Чукча директору. Но пират не прибежал к чуму ни к вечеру, ни утром следующего дня. Навсегда исчезли из его жизни совхозные олени, бригада, Чейвен, к которому пес относился уважительно, но никогда бы не смог его полюбить. Самое поразительное в истории бегства пирата от оленеводов было не то, что пес понял. Надо залезть в вертолет. Грохочущая стрекоза непременно привезет его на аэродром, с которого много-много дней назад улетел хозяин. Поразительным было то, что пират понял. Надо проникнуть в машину скрытно. Если люди заметят его, залезающего в багажное отделение, то непременно выгонят. И он проник внутрь вертолета, крадучись, улучив момент, когда все склонились над развязанным мешком с ароматными яблоками. В хвосте машины лежал скомканный брезент, вертолетный чехол. Пират подлез под него и за 2 часа лета ни разу не пошевелился, не проскулил, хотя багажное отделение не отапливалось, здесь стоял страшный холод. Умно, осмотрительно пес повел себя и на вертодроме, когда машина приземлилась. Он обнаружил себя лишь после того, как бортмеханик открыл дверцу и сошел на землю. Пулей выскочил наружу мимо растерявшегося человека и побежал не куда глаза глядят, а туда, где начиналась взлетная полоса. Здесь он в ожидании хозяина когда-то скоротал немало ночей. Пустырь за взлетной полосой пират считал своим домом.